А потом, когда вас освободят, отдай кому-нибудь из взрослых. Лучше всего из нашего посольства. Знаешь, что такое посольство?» Мальчик снова кивнул. «И скажи, что передать надо в Московский университет, МГУ. Запомнишь?» «Запомню. А что там?» «Это исторические документы, очень древние. Вернее, их копии. Для ученых они очень важны». «Вы ученый?» «Да. Я преподаю в Московском университете. А Карину Рубеновну они убили», — неожиданно сказал мальчик. «Кто это Карина Рубеновна?» Говорить Павлову становилось все труднее. Боли он, как ни странно, не чувствовал, но было ощущение, что его медленно сковывает то ли сон, то ли забытье. Ему все труднее было шевелить языком, голос мальчика становился тише и был не очень четок, а сам он словно расплывался перед глазами Павлова, как если бы на них вдруг навернулись слезы, но слез не было. «Кто Карина Рубеновна?» «Учительница». «Откуда-то издалека», — ответил мальчик, — «наша учительница из детдома». Он сказал еще что-то, но Павлов уже его не слышал. Потом он приходил в себя еще несколько раз, всякий раз от острой боли, сначала, когда его грубо перетаскивали из прохода на заднем сиденье автобуса. Террористы к тому времени завершили свои кровавые дела на дороге, и автобус рванулся к оливковой рощице. Потом еще несколько раз, когда автобус особенно сильно подбрасывало на ухабах, но каждый раз всего на несколько секунд и снова проваливался в темноту. Он не чувствовал и не видел ничего, но где-то глубоко в его подсознании словно включился невидимый счетчик. Этот счетчик медленно и методично отсчитывал каждую каплю крови, струящейся из его тела. И каждая эта капля уносила мгновение его жизни. Это тоже учитывал счетчик. Считать же ему оставалось, похоже, недолго. И он, безгласный, пытался предупредить об этом угасающее сознание Павлова. Быть может, поэтому, на доли секунды придя в себя, то ли от очередного толчка автобуса, то ли почувствовал подле себя какое-то постороннее движение, он открыл глаза и, смутно различая в отдалении чей-то неясный силуэт, попросил о помощи. Была уже ночь. Если бы я был генералом, то давно бы же отдал приказ на штурм. Ты дурак. Если бы начался штурм, они бы взорвали нас. Видел, у них в зеленом мешке взрывчатка. Не взорвали бы. Им тоже жить охота. Взорвали бы. Они воюют за Аллаха. Он-то потом прощает их и берет в рай, поэтому они не боятся умирать. Откуда ты это знаешь? Я знаю. Чеченцы тоже воюют за Аллаха. Поэтому наши их не победили, а знаешь, как бомбили? Все дома разрушили. Наш тоже. Это рассуждают дети. Они сгрудились на задних сиденьях автобуса и даже на полу вокруг нас с Евгением. Он полулежит на последнем сиденье, а я сижу подле него. Каким-то образом мне все-таки удалось перевязать его так, что кровотечение прекратилось, и сейчас он утверждает, что чувствует себя почти нормально. За окнами автобуса светло, как днем, и очень шумно. Ночь сегодня так и не смогла вступить в свои права. Тьму рассеивают яркие лучи прожекторов, красно-синие всполохи мигалок, временами оглушительно строкочет вертолет, зависая где-то совсем рядом. Слышатся чьи-то переговоры по рации, воют сирены. Все это происходит совсем рядом и где-то бесконечно далеко, в другом потерянном для нас, быть может, навсегда мире.